Глава третья. Еще день назад она была воспитанницей монастыря и примерной ученицей. Еще несколько часов назад она была новобрачной. И пусть жених оставлял желать лучшего, но он, по крайней мере, обещал ей дом и защиту. А теперь она стала вдовой, обвиняемой в убийстве супруга, и сменила покои Эрла на городской каземат. Прибывший полицейский патруль долго не церемонился. Ей даже слова не дали сказать. Скрутили руки за спину, надели наручники и затолкали в черный экипаж без окошек прямо в сорочке. Свой сюртук Герхард забрал, мстительно процедив, что в тюрьме он ей не понадобится. На улице царила глубокая ночь. У Ринки от страха и озноба зуб на зуб не попадал. Ее мутило. Перед глазами плясали белые точки. И не было сил требовать справедливости или сопротивляться. Да и кто бы стал ее слушать? Полицейская карета доставила ее в городскую ратушу, в чьих подвалах находилась тюрьма. «Будешь сидеть здесь до суда», – пробурчал смотритель тюрьмы, маленький, кривоногий, с обвисшим брюшком и масляными глазенками. Он подождал, пока один из стражников откроет решетку камеры. Второй стоял рядом, следя за каждым движением девушки. «Можешь обращаться ко мне, мэтр де Мерье, и смотри, не балуй, а то быстро найду управу». В подтверждение своих слов он указал на плетку, что свисала с его пояса. Ёжась от сырости и сквозняка, Ринка шагнула в камеру. Ей казалось, что она спит и вот-вот проснется. Она даже не обратила внимания, когда с ее запястья сняли наручники. Но когда решетка, закрываясь, громыхнула за ее спиной, девушка оглянулась. «Подождите!» Словно очнувшись, она бросилась к выходу, вцепилась руками в прутья. «А когда? Когда будет суд?» «Почем же я знаю? Это ты не у меня, у адвоката своего спрашивай». «У меня его нет», — призналась, опуская глаза. «Если своего нет, значит, судья назначит». «Но мне нечем платить». Масляные глазки Демирье тут же ощупали ее с проснувшимся интересом. «Говоришь, нечем платить? Я мог бы помочь в этом деле, если бы ты проявила немного усердия». Гримаса отвращения исказила личико девушки. Отшатнувшись, она прошептала. «Нет, ни за что». «Ну, как знаешь». Смотритель пожал плечами. «Посиди здесь, подумай. Как надумаешь, позовешь». Он ушел в сопровождении стражников, унося с собой масляную лампу, единственный источник света. Ринка осталась одна. Обхватив себя за плечи, чтобы хоть немного согреться, она огляделась. Новое пристанище оказалось маленьким, всего 5 шагов в поперечнике, темным и сырым. Скудную обстановку составляли рваный матрац, набитый гнилой соломой, да отхожее место в углу, источающее неописуемый смрад. Единственное окошко, закрытое плотной решеткой, торчало под потолком. Камера была низкой, поэтому, встав на цыпочки, Ринка смогла ухватиться за ржавую решетку и подтянуться. Но вместо неба перед ней оказались булыжники мостовой и чьи-то ноги, обутые в грязные сапоги. Одно радовало. Из окошка шел относительно свежий воздух. Она всю ночь простояла, уткнувшись носом между прутьев, вдыхая запах нагретой мостовой и слушая, как вышагивает патруль вокруг ратуши. А утром, едва рассвело, в камеру ворвалась матушка Ильза. Отхлестала ее по щекам, оттаскала за волосы, приговаривая. «Ах ты, гадина! Я тебе такую партию сделала! В люди вывела! Самого Эрла на блюдечке принесла! Могла жить и как сыр в масле кататься! А вот как ты мне отплатила!» «Матушка, клянусь, это не я! Я ничего дурного не сделала!» Ринка пыталась уклониться от несправедливых пощечин, но Ильза не слышала никого, кроме себя. Страх за собственное благополучие сделал ее глухой. Наконец, устав кричать и ругаться, она оттолкнула воспитанницу, и та упала на грязный пол, заливаясь слезами. «Матушка, клянусь, это не я!» — повторила девушка в сотый раз. «Что, не я?» — передразнила Ильза, окидывая ее злобным взглядом. «Надо было тебя отдать колдуну, когда он просил. Так нет же, пожалела на свою голову, пригрела змею на груди». Ринка лежала, сжавшись в комочек, и плакала навзрыд. От рыданий вздрагивали узкие плечи, а на щеках горели следы от ударов. «Все, не реви», — пробурчала Ильза, чувствуя, что гнев утихает. «Рассказывай, что случилось?» «Да», — подытожила она спустя полчаса, когда Ринка, размазывая слезы, икая и захлебываясь словами, озвучила свою версию. «Не учла я, что старик так быстро помрет. Брак-то хоть успел закрепить?» «Поцелуем?» «Петушком своим, дура!» Ильза беззлобно выругалась. «Было у вас что или нет? Признавайся, как на духу». Ринка энергично замотала головой. Стоило лишь вспомнить престарелого Эрла, его мутный взгляд и прикосновение вялых губ, как к горлу опять подкатил горький ком. Наверное, если бы он не помер, то она сама отдала бы душу Пресветлой. «Понятно», — вздохнула Ильза. «Дура ты, девка, такой шанс упустила. Теперь еще Герхард этот обвиняет тебя в смерти отца и требует справедливого наказания. Око за око. А судья Глиммер – близкий друг покойного Эрла, так что сама понимаешь». Немного подумав, она добавила. «Ладно, придумай что-нибудь, ты же мне не чужая. Сколько лет растила тебя, посчитай с самых пеленок. Найду хорошего адвоката, может и выгорит что». «Спасибо, матушка». «Рано благодаришь. Если вытащу тебя отсюда, то весь век не расплатишься». Она ушла, пообещав передать немного еды и одежды. Ринка осталась, жадно вслушиваясь в удаляющиеся шаги. Ей казалось, что вместе с матушкой Ильзой от нее уходит прошлое, проведенное в монастырских стенах, и единственный шанс на спасение. Городская тюрьма жила своей жизнью. В соседних камерах кто-то рыдал, стучал в стены, пел срамные песни. Слышались ругань и жалобы, окрики караульных. 3 раза в день приносили еду, безвкусную сырую массу, лежавшую в деревянной плошке липким комком. Есть ее полагалось руками, поскольку приборов узникам никто не давал. Ринка добросовестно ковырялась в тарелке. Каша была отвратительной что на вид, что на вкус. Даже в монастыре готовили лучше. Но девушка заставляла себя это есть, ей нужны были силы. Теперь, когда наступил новый день, а из окошка под потолком в камеру лился солнечный свет, ужасы прошлой ночи начали отступать. На смену беспомощности и страху пришло желание жить. Матушка обещала помочь, значит, поможет. Ринка верила в это так же свято, как и в то, что пресветлая Ориет слышит ее молитвы. А потом заявился Герхард. Ринка сразу узнала его. Метнулась диким зверьком вглубь камеры, только глаза засверкали из-под нечесанных волос. Держа у носа надушенный платок, новоиспеченный Эрл произнес: «Я пришел повторить свое предложение». Это было противно и мерзко. Ринке казалось, что ее выкупали в нечистотах, но даже если бы от ответа зависела ее жизнь, она бы все равно ответила «нет». Герхард ушел не сразу. Он долго стоял, покачиваясь с пятки на носок. Увещевал, обещая всевозможные блага. Ждал, что она изменит решение. Не изменила. Хотя сердечко сжималось при мысли о будущем, которого может не быть. Оставшись одна, Ринка снова плакала. На этот раз тихо, без всхлипов. Просто слезы сами текли. А еще от тюремной каши разболелся желудок. Но это было только начало. Вскоре на коже появилась мелкая сыпь, которая нещадно чесалась. Начала чесаться и голова. Ночью Ринка почти не спала, ей постоянно слышались шорохи по углам, и казалось, что из темноты вот-вот покажется острая мордочка крысы. Да и шумные соседи не способствовали мирному сну. Кто-то из них с наступлением темноты начинал выть на одной ноте, точно волк на луну. Ринка слушала вой безумца, сжавшись на рваном тюфике. Она даже представить себе боялась, сколько времени нужно провести в этой тюрьме, чтобы забыть все слова. Потом были долгие томительные дни, похожие один на другой, выматывающие душу и тело. Ринку под конвоем водили в комнату с серыми стенами. Она видела себя словно со стороны, маленькая, худая, грязная, в принесенном матушкой Ильзе платье из колючей шерсти, что могло заменить волосиницу, и 2 вооруженных стражника по бокам. В серой комнате, за большим столом, заваленным бумагами, ждал следователь мэтр Лавьер, пышущий здоровьем круглолицый человек с подкрученными усами. От него пахло домашней стряпнёй и табаком. Он носил мундир с блестящими пуговицами, постоянно промокал лысину большим клетчатым платком и им же вытирал круглые стекла очков. А еще он без конца задавал одни и те же вопросы. Сначала Ринка пыталась отвечать медленно, вдумчиво, вспоминая подробности. Но он ее будто не слышал, снова и снова заставляя по кругу рассказывать, что случилось в тот вечер. Кивал сам себе, избегая смотреть ей в глаза. Что-то записывал в толстую тетрадь, похожую на гроссбух экономики. И спрашивал заново. Голодная, уставшая, почти отупевшая от происходящего, Ринка уже машинально отвечала «да» или «нет», и голос ее с каждым разом становился все тише. Только в первый день, когда она заикнулась о своих подозрениях и поползновениях Герхарда, он вскинул голову и строго посмотрел на нее. «Хочешь опорочить доброе имя Эрла Тамаска? Это тебе не поможет. Герхард – достойный молодой человек и мой зять, между прочим. А вот твоей порченной крови доверия нет». С минуту они смотрели друг другу в глаза, пока следователь, выругавшись, не отвернулся. Дрогнувшей рукой он снял очки, долго протирал их, избегая смотреть на девушку. Потом достал из коробочки на столе щепотку табачной крошки, набил трубку и сделал несколько глубоких затяжек. «Продолжим». На третий день она все же не выдержала. «Вы меня ненавидите?» — спросила в упор, вместо того, чтобы в сотый раз отвечать на один и тот же вопрос. Лицо мэтра Лавьера пошло пунцовыми пятнами. «За что мне тебя любить?» Он промокнул вспотевшую лысину. «Не за что», — согласилась она. «Но я ничем не заслужила вашей ненависти». Он снова посмотрел на нее. Вскинул взгляд и отвел, словно испугавшись. Но Ринка успела заметить жалость, мелькнувшую на дне его глаз. «Что плохого я сделала?» — повторила она с внезапно проснувшимся упрямством. «Я хочу знать». «Ишь, какая! Хочет она! А кто ж вас, полукровок, любит? Ты об этом не думала?» «Я не виновата, что я полукровка. Я не выбирала родителей». Ринка сама не знала, откуда у нее взялось столько дерзости. Никогда она не перечила старшим, была тихой и послушной. А тут вдруг голос прорезался. «Может, от того, что терять уже нечего?» «Ты мне поговори!» — рявкнул следователь. И для вящей убедительности хлопнул рукой по столу. «Хочешь знать, за что вашего брата недолюбливают? Так я тебе расскажу. Эльфов никогда не любили в наших краях. А вот они одно время повадились приходить. Налетали, как саранча, завораживали наших женщин и с собой уводили». Ринка совсем не это ожидала услышать. Живя в монастыре, она не раз пыталась выяснить хоть что-нибудь о своем происхождении и эльфийских корнях. Но любые расспросы на эту тему немедленно пресекались. Пару раз матушка Ильза даже выдрала девушку дубовыми розгами, вымоченными в соленом растворе, и заставила стоять на горохе, трижды по 10 раз читая молитву покаяния. «Любопытство есть смертный грех», — приговаривала она, орудуя розгой. Это отбило у Ринки охоту задавать дурные вопросы. Но она не оставила попыток узнать о себе хоть что-то. Вскоре в школе заметили, с каким прилежанием сирота Ринкьевин штудирует монастырскую библиотеку. Она проводила там все свободное время, изучая старинные книги. Но если в них и были какие-то упоминания об эльфах, то только вскользь. И уж точно там ничего не было о том, что сказал мэтр Лавьер. «Уводили?» — переспросила она, не веря своим ушам. «Куда? Зачем?» «Да кто его знает? Просто забирали и все. И совсем молоденьких девушек, и женщин постарше. В основном молодух, здоровых, грудастых. От малых детей забирали. Посмотрит такой эльф ей в глаза, и все, молодка пропала. Забудет про дом, про дитё и про мужа. Идет за этим кхаровым эльфом, как коза на веревочке, слюни пускает. И больше никто ее не увидит». «А мужчин?» «Что мужчин?» Он нахмурился, не понимая вопроса. «Мужчин тоже забирали?» «И мужчин. За ними приходили эльфийки. Смотришь, тощая, прозрачная, что с нее взять? Только глазищи огромные, в пол лица, что те озера. Глянешь у них и не помнишь себя, даже имя забудешь». Голос следователя изменился, стал задумчивым, в нем появилась тоска. Даже лицо его стало другим, каким-то мечтательным. Но вдруг, будто очнувшись, он резко хлопнул рукой по столу. «Хватит, больше никаких сказок об эльфах». А на следующий день в серой комнате Ринку ждал другой человек. «Меня зовут мэтр Габош, и я теперь буду вести твое дело». Он был полной противоположностью мэтра Лавьера. Высокий, нескладный, худой. В таком же мундире, но без лысины и живота. И от него пахло кровью, а не домашней едой. «А где мэтр Лавьер?» Ринка растерянно огляделась. Тонкие губы Габоша раздвинулись, обнажая желтоватые зубы. «Он отстранен. Больше ты его не увидишь».